Глава 22. Не знаю, какой черт поднял меня на рассвете, но разбудили меня именно ее шаги в нашей общей гостиной. Я еще попыталась заснуть, но сон не шел. Постель казалась очень неудобной, одеяло жарким, а щебетание птиц за окном слишком громким. После вчерашнего всплеска я чувствовала себя слегка помятой, а сегодня, между прочим, у нас силовые тренировки на свежем воздухе. Как будто кто-то услышал причитание Хьюберта и решил сразу после небольших смерчей подробно рассказать нам о боевом применении воздушной магии. Только этого мне еще не хватало, чтобы окончательно разнести все вокруг. Только мысль о том, что сегодня грядут первые упражнения по концентрации вместе с Фрейном, немного меня успокаивала и слегка будоражила. При его собранности и упорстве мои взаимоотношения с собственной магией очень быстро пойдут на лад. А при его склонности всему, что происходит с нами наедине, придавать этакий налет интимности, справляться с упражнениями будет в два раза труднее. На этот счет я не питала никаких иллюзий. Главное вовремя останавливать Фрейна и его руки. Эх, грехи мои тяжкие. Да кого я обманываю? Когда он пытается добиться своего, у меня отнимаются все части тела, а мозг сразу перестает работать. Так что просто нужно держать его на расстоянии. Так будет надежнее. Воодушевленная и слегка взволнованная грядущими свершениями, я тоже встала, накинула халат и вышла к Мине, которая уже готовила чай. «Доброе утро! Я как знала, что ты сейчас проснешься, — беспечно выдала она. «Наверное, поэтому ты топала как слон и уронила половину предметов в комнате», — проворчала я для порядка. «Прости, с утра немного неловкая. Будешь печенье? Я вчера вечером захватила из столовой». Это очень было правильное решение. Все-таки перед тренировкой хотелось съесть хоть что-нибудь, чтобы не мотаться по плацу с пустым животом. Ведь тренировку назначили до завтрака, чтобы было вдвойне жестко. И мы даже успели уничтожить половину всех вынесенных из столовой вкусностей, как в дверь к нам постучали. Почему-то я подумала, что это Лаус или худой конец Хью, который очень активно взялся налаживать с нами отношения. Но это, к несчастью, оказался Истерио Деламан. И какая сила принесла его сюда в такую рань? «Адептка Вайтвин, собирайтесь», — бескомпромиссно заявил он с порога. «Куда?» Мне сразу захотелось запустить ему в голову чашкой. «До тренировки еще почти 2 часа». «Вот и отлично. Мы успеем провести с вами первое занятие по концентрации. Ведь вы не хотите сегодня покалечить адептов, когда дело дойдет до практических упражнений». На этом моменте я вообще перестала что-либо понимать. «Мы же вчера пришли к тому, что заниматься со мной будет мой муж», — напомнила строго. «Но мало ли, может, Деламан страдает провалами в памяти». «Лично я к этому не пришел», — куратор развел руками. «Я просто не стал развивать конфликт. Ведь и вы, и ваш, так скажем, муж были в слегка перевозбужденном состоянии после этого неприятного происшествия в лаборатории. Я решил, что конструктивный разговор лучше отложить на утро, когда вы успокоитесь». «И это он называет конструктивным разговором? Больше похоже на ультиматум». «Я не собираюсь ничего с вами обсуждать. Для поддержки хотя бы моральной». Я повернулась к Мине, но та была неподвижна, как каменное изваяние, и только напряженно слушала Деламана. «Давайте-ка выйдем с вами ненадолго». Куратор кивнул в сторону двери, а затем просто скрылся за ней. «Чего это он?» Мине вытаращила глаза. «Не знаю. Может, у него биполярка». «Что?» «Потом объясню». Решив, что правильнее будет все-таки выслушать Истерию, я вышла следом за ним в коридор. Куратор стоял в небольшом эркере, которым тот заканчивался, и задумчиво смотрел в окно. «Я не понимаю, чего вы хотите добиться?» — проговорил я, подойдя ближе. «Я хочу добиться порядка», — просто ответил Деламан и повернулся ко мне. «Ваш муж привык к тому, что все прыгают вокруг него на задних лапках и пытаются всячески умаслить, лишь бы не вызвать его темнейший гнев. Я согласен, от него и его подручных магов, от его отца зависит значительная часть безопасности Наскаита и отдельных важных личностей. Но сейчас, увы, он просто куратор и сам на это подписался. Не вижу связи между этим и тем, что он хочет потянуть уровень моей концентрации и контроля». «Она есть!» Истерио криво усмехнулся. «Потому что существуют определенные правила и определенное положение кураторов, если хотите. Может, вам это и не нравится, но я здесь руководитель практики. И от меня зависит, пройдете вы ее должным образом, адептка Вайтвин, или вылетите через неделю, а потом отправитесь домой. На этот раз уже навсегда. К сожалению, если шер Дерсиди продолжит вести себя настолько вопиющим образом и постоянно лезть в мои дела и в мою зону ответственности, я вынужден буду написать соответствующее письмо главе комиссии, И его отзовут в Триур так же поспешно, как и включили в список кураторов. «Шантажировать меня решили?» Я прищурилась. «Вовсе нет. Это обычный устав отношений между кураторами, преподавателями, адептами и так далее. Вы супруги, я понимаю. Он может проводить с вами дополнительные занятия, если пожелает. Но я лично должен знать, что вы безопасны, сознательны и соответствуете выдвинутым комиссии критериям вашего нахождения в Наскаите. Поэтому я буду проводить с вами основные уроки. Столько, сколько посчитаю нужным. Когда посчитаю нужным. Потому что я отвечаю за вас и за последствия ваших действий». «Что-то вы не торопились отвечать за здоровье Мини, когда ей стало плохо», — напомнила я. Его самоуверенность и менторский тон начинал меня подбешивать. «Что за двойные стандарты?» Я сделал все, что мог на тот момент. Вызвал ей лекаря. Все остальное было вашей личной инициативой. Начал злиться Даламан. «Так что давайте без пререканий. Быстро собрались и идите за мной. Если не хотите, чтобы у вас или у вашего мужа были неприятности. Я жду вас в тренировочном павильоне». На этом он решил, что разговор окончен, и демонстративно направился по коридору прочь от меня. А я только смотрел ему вслед, хлопая ресницами. Говорят, поддаваться на шантаж и манипуляции глупо. Это только даст поводу шантажисту считать, что он может продолжать это дальше. Но поставить Фрей на себя и всех, кто на нас надеялся, я тоже не могла. Сейчас при мысли о том, что есть опасность остаться здесь без поддержки моего темного мужа, на душе становилось очень нехорошо. И начинали скрести не просто кошки, а целые тигры. Что ж, придется посмотреть, чему меня сможет научить Даламан. В конце концов, может, он и правда так хорош, как сам о себе говорит. Не придумав ничего лучше, чем одеться в обычную форму Академии, я отправилась в тот самый тренировочный павильон, который упомянул Истерию. Найти его оказалось несложно. Внутри было тихо, просторно, благодаря огромным, как и в любом спортзале, окнам. Правда, тут они уходили прямо в пол. Куратор уже подготовил для тренировки два коврика и скинул строгий сюртук с нашивкой Академии, оставшись в одной рубашке. «Вы чего так вырядились? Снимите жилет. Вам нужно свободное дыхание». Он повелительно махнул рукой. Мне его приказ не понравился. Как в целом мысли хоть немного оголиться перед этим глубоко неприятным мне мужчиной. Я, конечно, не пуританка и выросла в свободных по сравнению с местными нравах. Но будь на его месте Фрейн, это не вызвало бы у меня такого внутреннего протеста. Или вызвало бы, но совсем по другому поводу. Стиснув зубы, я все-таки сняла облегающий жилет и оставила аккуратно сложенным на лавке. «И обувь снимите», — добавил Истерио, закатывая рукава рубашки. Он, оказывается, уже был босиком. «А это для чего? Не припоминаю таких указаний на занятиях по концентрации в Академии. Так просто удобнее, чтобы ничего вас не сковывало», — хитро прищурившись, ответил Даламан. «Знаете что?» — все-таки возмутилась я. «Ладно, ладно», — он вздохнул. «Как хотите. Это просто совет». После этого Истерио уселся напротив меня на коврик и сделал приглашающий жест рукой. «Вы же должны помнить, как проходит упражнение по концентрации, верно?» Я умостилась на своем месте, как рассерженная птица. Скорее бы все это закончилось. «Я помню, но сам процесс. Это было сложно. А сейчас я уже растеряла все навыки. Я вам помогу. Например, чтобы войти в состояние концентрации и упорядочить свои потоки, я начинаю вспоминать буквы древнескайского языка». «О!» усмехнулась я. «Для меня это будет в два раза сложнее. Я вообще почти забыла этот алфавит». «Это даже лучше. Начинайте. Я подскажу». «Альт». Поборов распирающий меня скептицизм, я прикрыла глаза и принялась повторять за Истерию буквы за буквой. И это, как ни странно, подействовало. Постепенно я начала впадать в состояние, близкое к полудреме. Но это было обманчивое ощущение. Просто мое сознание словно бы провалилось на другой уровень, где все ощущалось острее, свет казался ярче, а звуки громче. Это я уже проходила на лабораторном занятии вчера, а после все пошло по известному всем неудачникам пути. «Отлично». Даламан прервал перечисление алфавита. «Давайте сосредоточимся на моей ауре. Посмотрите». Я открыла глаза. Вокруг куратора ровным мощным потоком сияла насыщенного фиолетового цвета аура с яркими алыми проблесками. Протянула я. «Это что за тип магии?» Оказывается, раньше я даже не задумывалась, а кто, собственно, такой Шер Даламан. Он ни разу на моей памяти не применял свою магию. Да это меня, в общем-то, и не интересовало. Однако, раз он старший куратор и входит в комиссию, значит, должен быть довольно могущественным. «Я боевой маг-оборотник», — спокойно пояснил Даламан. «Вы превращаетесь в зверя?» «К как-то неестественно растягивая слова, уточнила я. Но на самом деле разговаривали мы как обычно. Просто из слоя ауры все выглядело чуть замедленным. Кстати, именно в бою это было полезно. Сам маг двигается быстрее, а его цель, наоборот, замедляется. Нет, я не превращаюсь в зверя. Я принимаю боевую форму. «О, как!» — выдала я. «Никогда такого не видела. Хотите взглянуть?» Сомнительное предложение. Как будто Истерио вдруг решил, что я действительно им заинтересовалась. Но все мое любопытство было продиктовано лишь вежливостью и необходимостью из-за этой самой вежливости поддерживать разговор. Однако, пока я пыталась подумать, как съехать с этой скользкой темы, Истерио внезапно встал и начал раздеваться. «Ой!» Я вскочила на ноги и мгновенно выпала из состояния концентрации. «Где что-то сосредоточиться и направить свое внимание в мирное созидание?» «Ой-ой-ой, если сейчас сюда кто-нибудь войдет, будет очень неловко и даже скандально. А скандалы подобного рода мне ну вот совсем не нужны. Для этого, значит, он меня сюда позвал. Чтобы скомпрометировать?» Так и знала, что не надо было поддаваться на его угрозы. «Что случилось?» Совершенно невинно спросил Истерио, аккуратно складывая рубашку рядом с сюртуком на скамью. «Просто не хочу, чтобы одежда пострадала. Мне еще до своей комнаты идти». «А как же быть с одеждой в реальных боевых условиях?» Я отвела взгляд от куратора, будто за окном вдруг возникло что-то очень интересное. «Не хочу я на него смотреть». А между тем он избавился и от брюк тоже, оставшись в одном из подним. Ситуация приближалась к катастрофической. «В боевых условиях обычно не до сохранности одежды. Там бы выжить». В голосе куратора послышалась легкая ирония. Затем на его месте будто что-то вспыхнуло и быстро погасло. В воздухе закружились тающие искры, а вместо обычного, хоть и весьма сильного на вид мужчины, передо мной возникло просто громадное чудовище. Нечто гипертрофированно-мускулистое, рослое, с фиолетовым оттенком кожи. Он повел плечами, словно бы разминая затекшие мышцы, затем развел руки в стороны, резко сомкнул их, и меня явственно сдвинуло с места упругой волной. И вот он еще явно не приложил всю мощь, на которую был способен. «Впечатляет!» — икнула я. «Не так сильно, как вид огромный, источающий саму тьму Мифлины, но тоже очень и очень. Истерио, похожий на помесь Джина из сказки, и Халка, как-то жутковато оскалился, хоть наверняка хотел улыбнуться». «Вы напуганы», — констатировал он. «Интересно, это его максимальный размер, или он умеет распухать еще дальше?» «Вовсе нет. Вы же не собирались меня убивать. Так чего пугаться?» Я нервно одернула рукава рубашки. Решив, что произвел на меня достаточно неизгладимое впечатление, он плавно вернул себе обычный вид. Но развидеть его боевую форму я уже не могла. Он так и стоял перед глазами. Бррр. Если Даламан демонстрирует ее каждой знакомой женщине, неудивительно, что он до сих пор не женат. «И то верно», — кивнул куратор и, наконец, начал одеваться. «Кстати, у вас очень интересная аура. Уже довольно сильная и неопределенная. Я никогда таких не видел». «Да? И как она выглядит?» «Когда вы достигнете более высокого уровня концентрации, то сможете увидеть ее сами. Но как бы со стороны. Но этим мы займемся позже, а пока...» Она похожа на радугу, каждый цвет которой льется в свою сторону, как лучи. Наверное, это потому, что я еще не определилась со специализацией. Отчасти, но не только. У других адептов она выглядит не так, а ваша как будто говорит о том, что вы попросту владеете, если не всеми, то очень многими видами магии одновременно. Пф, я закатила глаза. Ну, такого же не может быть. Все может быть, загадочно проговорил куратор. И этот легкий потон в его голосе мне не понравился. Как будто я невольно раскрыла перед ним некий секрет. Что-то подсказало мне, что, узнав об этом, Фрейн будет очень недоволен. Ну, прям очень. Я сама уже 100 раз пожалела, что пришла сюда. «Ладно», — вздохнула нарочито беспечно. «Мне бы пока просто научиться контролировать свою силу. А то она какая-то непослушная». «При каких обстоятельствах она пробудилась, напомните?» Истерио обошел меня и остановился сзади. «Ха, тоже мне. Нашел дурочку, чтобы все ему рассказала». «Да при обычных обстоятельствах. Шла-шла». На этом моя мысль прервалась, потому что Даламан перебросил мои сплетенные в косу волосы со спины на грудь и провел пальцами по шее. «Что вы делаете?» Я отпрыгнула от него, как напуганная кошка. Разве что не зашипела. «Изучаю. Это очень интересно. Ваша аура притягивает». Он вновь двинулся на меня и внезапно начал меняться, словно еще раз решил продемонстрировать свою боевую форму. Зачем? Я и так запомнила ее с первого раза. Рубашка натянулась на его руках, ворот опасно сдавил бычью шею, а верхняя пуговица приготовилась выстрелить прямо в меня. Неужели снова моя магия постаралась? Пожалуй, на этом надо закончить. Я попятилась к двери, а потом просто развернулась и выбежала прочь. Пришла на занятие? Пришла. Тут никаких претензий быть не может. А то, что все свернуло не туда, так я в этом не виновата. Это доломан какой-то. И вообще, первый блин комом. К счастью, преследовать он меня не стал. Я, успокоившись по дороге, вернулась в свою комнату и обнаружила там слегка растерянную Мини, которая, сосредоточенно читая книгу, сидела за столом у окна. И все бы ничего, но перед ней стояла глубокая стеклянная миска с горкой, наполненная крупной блестящей ягодой, похожей на вишню, но только слегка голубоватого оттенка. «Ты когда нас собирать успела?» — недоуменно спросила я. Вообще это было странно. Откуда им было взяться? На тех деревьях, что росли вокруг флигеля, вообще ничего не росло и не зрело. «Это не я». Миня отложила книгу и как-то обвинительно на меня посмотрела. «Это Шейрдер Сиди принес. Между прочим, только что. Вы что, с ним разминулись?» «Видимо, да. Что ты ему сказала?» «А что я должна была сказать? Сказала как есть, что ты ушла на тренировку с куратором. Он грохнул эту миску на стол и сразу ушел. Чуть двери косяк не сломал». С этими словами Мини воровато схватила одну ягодку и положила в рот, после чего блаженно закатила глаза. «Сладкое?» — мрачно спросила я. «Очень. А вот мне скоро будет совсем не сладко. И что хуже всего, мне действительно было стыдно. Хоть ничего предосудительного я, кажется, не сделала».